Высунувшись, я увидел, как учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий крутой лоб. Очумев от неожиданности и ужаса, я бросился бежать. Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуринито, требуя пропуска. «Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?» «Нет, я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй». Глава 28. Марк Аврелий и Главки. Шаксе Ваксей. После ночного визита положение Хуринито упрочилось, и он получил в Коминтерне высокое назначение. Я же продолжал с Дуровым революционизировать кроликов, получая за это половину академического пайка. Так шли месяцы. Я ел пшенную кашу, ночью мечтал о жирных бифштексах, о парижских кафе, шумных и светлых, о жизни легкой, невозвратимой. Иногда становилось невмоготу. Тогда я искал поддержки у Хуринито, неизменно бодрого, хотя тоже сильно похудевшего и захворавшего ревматизмом. Мы любили ходить поздно вечером по совершенно пустым улицам с задымленными грязными домами. Москва казалась сестрой Брюгге или Равенны, громадным мавзолеем, и только неожиданные отчаянные гудки автомобиля да лихорадочные огни в окнах штабов или комиссариатов напоминали, что это не развалины, но дикие чащи, что мы не засыпаемые снегом плакальщики, но сумасшедшие разведчики, ушедшие слишком далеко в необследованную ночь. Во время одной из таких прогулок на Красной площади встретили мы Алексея Спиридоновича, окончательно затравленного и отчаявшегося. Он рассказал нам, что, увы, дух духом, а помимо сего неизменное брюхо. Словом, ему пришлось сдаться в неравной борьбе и поступить на службу. Он долго колебался, до последней минуты помышлял о самоубийстве и о бегстве на Дон, потом написал письмо потомству с оправданием своего поступка и выбрал место, где паёк был немного лучше других — 2 фунта масла. Учреждение называлось ГУВУЗом, и должен был он курсантам, обучавшимся ведению военного хозяйства, читать лекции о российской литературе. Но представьте себе, какой ужас! Варвары! Можно ли это пережить? И Европа еще молчит. Я начал читать им про Чехова, про нежных, задушевных земцев, мечтавших о царстве Божьем на земле. Но явился какой-то комиссар и заявил мне, что все это никому не нужно, пора бросить буржуазное нытье и начать писать полезные рассказы о героях трудового фронта, превысивших на 100% задание главк. Стихи Лермонтова об ангеле он также не одобрил и указал на какого-то Демьяна Бедного, который уговаривает крестьян менять картофель на гвозди. Что делать? Сказано, простится все, кроме хулы на Духа Святого. Учитель остался спокойным. Этот комиссар, видимо, хороший парень, не лишенный остроумия. Пожалуйста, познакомь меня с ним. Я решительно предпочитаю коммуниста, влюбленного в гвозди, нежели коммуниста в роли Лоренцо Великолепного, который хмыкает от умиления пред вечностью Лермонтова. Что делать, любезный? Не ты выбирал эпоху для рождения. Несомненно, ты попал не в сезон. Мне тебя очень жаль, но ругаться и поминать историю нечего. Ей подобные коленца выкидывать не впервые. Придет денек, и главки, гвозди, вся прочая дрянь притворятся в изумительную мифологию, в необычайные эпопеи. Я даже смею думать, что эпирский пастух прежде согревал свою похлебку на костре, нежели его поэтический внук произвел на свет Прометея. Теперь время зачина, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых жестов, коими, в отличие от обычного, очарована неперепуганная мамаша, но сам достаточно влюбленный в себя младенец. Прости, еще немного гинекологии. Чтобы младенец жил, надо пуповину отрезать. Потом его поднесут к материнским сосцам, и пойдет махровый ренессанс. Лермонтова твоего откопают в уцелевшей чудом библиотеке и будут вздыхать, как прекрасно. И этого они не понимали. Алексей Спиридонович не мог согласиться. Они варвары. Но у них нет высоты духа, превосходства этики, Бога у них нет. Они не первые христиане, но просто вандалы. Я сам ждал нового откровения. Я сам томился от материализма Европы. Я сам готов был вот на этой театральной площади пасть ниц перед суровым пророком. Но при чем тут святые гвозди и непогрешимые главки? Очень просто. Ты ждал пророка, похожего на себя в идеальном аспекте, то есть изучающего Соловьева и Достоевского, но не бегающего в промежутках к девочкам. А получилось нечто вовсе неожиданное. Но вспомни, разве первые христиане показались римлянам носителями великого откровения, а не жалкими рабами с невежеством, суевериями и примитивной моралью? Вместо высокого римского права коммунистический лепет недорезанных иудеев, вместо Гомера — убогий деколог какого-то побежденного племени. Разве Нерон презирал христиан? Он их просто боялся, а презирали другие, более умные христиане.